Глава 10. Дуня задумалась. С вероятностью в 90% ее уже уволили. Девушка сожалела, ведь место досталось ей с трудом. Пришлось пройти через конкурс, собеседование, стресс. Приходилось долго задерживаться после занятий, готовиться дома. Словом, Дуне было жаль терять работу, но выбора не было. Оставалось надеяться, что когда все закончится, Ирбис и отец исчезнут из ее жизни, все вернется в прежнее русло. Будет новая работа, либо удастся вернуть прежнюю. Короткова вздохнула, чем, кажется, привлекла к себе внимание соседа справа. Ирбис убрал телефон в карман, закончив разговор. За окном уже мелькали знакомые Дуне улицы и дома. Центр родного города. Дорогие небоскребы, торговые центры, рестораны. Дуня лениво подметила, что машина, да и весь кортеж Ирбиса въехал на подземную парковку одного из элитных торговых центров. Девушка прежде не бывала внутри, но много слышала об этом месте. Даже для того, чтобы выпить чашку кофе в одном из ресторанов или кофеен небоскреба, зарплаты учителя не хватало. Да и одеваться Дуня предпочитала в более бюджетных бутиках. Тем временем машины заняли несколько парковочных мест. «Все чисто, шеф», — негромко отчитался Максим, приблизившись к Ирбису. Человека, который занимался охраной Ирбиса, Дуня уже знала, как и второго, Тахирова, с которым Георгий был в клубе. И оба мужчины казались девушке жуткими типами. И когда водитель придержал для нее дверь, а негромкий голос Воронкова застиг ее врасплох, Дуня интуитивно шарахнулась в сторону. Повезло, что никого не снесла с ног. Впрочем, у нее ничего и не вышло бы. Ирбис даже не заметил, что с его гранитной грудной клеткой кто-то столкнулся. Но рукой придержал, перехватив поперек живота. «Вперед!» — скомандовал он. А Дуне показалось, что теплая рука сильнее сжалась на ее талии. Наверное, это даже хорошо. По крайней мере, Дуня не споткнется на ровном месте, обутая в ненавистной ходули. Лифт привез Дуню, Ирбиса и еще троих мужчин на 10-й этаж. В холле их уже ждали ребята в пиджаках с суровыми выражениями на серьезных лицах и немигающими цепкими взглядами. У каждого охранника под пиджаком виднелась кобура, отчего Дуня слегка занервничала. Напряжение искрилось в воздухе, и амбалы вызывали у нее, если не страх, то опасения. За спинами охранников появилась высокая, стильно одетая женщина средних лет. По цепкому взгляду, которым она дарила Дуню, а после остановила на Ирбисе, девушка поняла, что это была, если не хозяйка, то директор всего торгового центра. «Георгий Матвеевич, доброе утро, все готово, как вы и распорядились», — начала щебетать женщина, больше не удостоив Дуню вниманием. «Здание закрыто для посетителей». Ирбис коротко кивнул. «У тебя ровно 1,5 часа, Лиана», — ледяным, словно арктический воздух голосом пророкотал Георгий и легко подтолкнул Дуню вперед. «Так точно, Георгий Матвеевич», — отрапортовала дама и все же взглянула на опешившую Дуню. «Прошу следовать за мной». «Вадим», — еще один приказ прилетел за спиной Коротковой. Из толпы встречавших Ирбиса охранников вперед вышел молодой человек, кивнул, получив команду. Дуня почти ничего не понимала, но женщина по имени Лиана настойчиво утягивала ее за собой. Следом двигался Вадим. Словом, Дуня шла туда, куда ее вели. Сам Ирбис вернулся в лифт. И только Дуне казалось, что тягучий взор до последнего не пускал ее из карего плена, пока не закрылись двери лифта и стеклянная кабинка не поплыла выше. Дуня не любила шопинга. Эта Анька обожала носиться по бутикам в поисках интересных вещей, большую часть из которых Дуня попросту не заметила бы. Мысли подруги заставили загрустить, но пришлось загнать их глубже. Подумалось, что надо позвонить Ане, сообщить, что все в порядке, и никакие криминальные хроники Дуни не заполучили в качестве главной героини. Дуня мерила все, что предлагала Лиана. Послушно вертелась перед зеркалом, на автомате кивала, принимая комплименты, и перестала себя узнавать в отражении. Особенно удивилась, когда вышла из новомодного бьюти-салона, в котором ей сделали стрижку и укладку. Наверное, Дуняша ни за что не решилась бы состричь длинные пряди, но новая прическа и шла. Да и мастер оставил почти всю длину, разве что изменил форму. Словом, похорошевшая Дуня выглядела сейчас интересно, можно сказать, она нравилась себе. А строгое, пусть короткое, но закрытое платье подчеркивало изгибы бедер и узкую талию. Одежду, в которой приехала Дуня, вежливые консультанты упаковали в пакет и вернули девушке. 1,5 часа истекли. Тот самый Вадим, личный охранник и надзиратель Дуни, привел ее к лифту. Нажал на кнопку, пропустил внутрь прозрачной кабинки. Лиана все время находилась рядом, предельно и подчеркнуто вежливо смотрела то на часы, то на саму Дуню. В глазах женщины четко читалось презрение, но ей удалось убедить себя, что отношение малознакомой женщины к ней не имеет значения. Не собиралась Дуня больше встречаться с этим человеком, впрочем, как и появляться в подобных магазинах для богатеев. а то единственное платье и пара туфель, приобретенные в этом дорогущем месте, должны были стать для нее разовой покупкой. Двери лифта разъехались, охрана уже стояла в ожидании, и Дуня поняла, что идти нужно вперед через просторный холл. Вадим неотступно следовал за ней, оказавшись перед дверями, торопливо распахнул их для Дуни. Там, за прочной преградой, был Ирбис. Мужчина стоял, слушая собеседника. Седовласый незнакомец эмоционально и торопливо о чем-то рассказывал Георгию, но стоило Дуне войти в кабинет, как голоса стихли. Тяжелый взгляд Ирбиса задержался на девичьих лодыжках. Дуня стояла, не шевелясь. Мужской взгляд медленно полз от новой обуви ценой в половину ее Дуниной квартиры до подола короткого платья и выше, выше. По вспыхнувшему в темных глазах огню девушка поняла, что Ирбиса устроила то, как Лиана выполнила его приказ. Однако тут же мужское внимание сосредоточилось на связанных прядях, красиво лежавших на плечах. Мужчина прищурился. «Остальное где?» — уронил точно бетонную плиту Ирбис. «Что именно?» — не поняла Дуня вопроса, а седовласый незнакомец, застывший в кресле, принялся поправлять галстук, словно тот его душил. «Не вижу других шмоток», — отчеканил Георгий и скрестил руки на груди. Дуня не сводила пристального взгляда с мужчиной. Почему-то ей показалось, что плечо у Ирбиса начало ныть, движение вышло каким-то рваным, слегка дерганым. «А у меня только вот», — Дуня легко подняла картонный пакет выше, — «да и зачем мне?» Она искренне не понимала, зачем ей сейчас больше одного платья. И потом, наверное, ее скоро отпустят. Не может и Ирбис держать ее рядом с собой в своем доме вечность. «Вадим, Лиану сюда!» — рявкнул Георгий, а седовласый незнакомец торопливо встал с кресла и выжидательно уставился на хозяина и не ошибся. Ирбис командовал. «Позже». Из кабинета вышли все, кроме самого Ирбиса и Дуни. Девушка застыла, не очень понимая, что ей делать. Георгий, убрав руки в карманы брюк, надвигался на нее точно лавина, неизбежно и целенаправленно. Оказавшись прямо перед ней, остановился. Дуня вновь скинула голову, чтобы смотреть в глаза дикому зверю. Лучше уж так, чем прятаться и трястись от страха. Ирбис молчал, и только сильные и огромные пальцы подхватили кончики локона. Вторую руку Георгий все еще держал в кармане. Дуня молчала, и Георгий молчал. Тягостная тишина воцарилась в кабинете. Девушка понимала, что Ирбис волен делать все, что ему вздумается, и никто, даже охрана, не спасет ее. В дверь коротко постучали, Ирбис не шевельнулся, но крикнул короткое: «Входи». На пороге кабинета появилась Лиана, сверкавшая широкой профессиональной улыбкой. «Какого хера не выполнила то, о чем просил?» — рыкнул Георгий, и улыбка в момент сползла с лица Лианы, сменившись страхом. «Одно платье — это не весь гардероб. Или тебе работа жмет?» Говоря, Ирбис не обернулся к женщине. Дуне вдруг стало ее жаль, ведь и сама девушка, вероятнее всего, теперь без работы. А становиться причиной чужого увольнения Дуня не хотела. «Мы позже. Я хотела подумать насчет цветов и фасона. Выбор слишком большой», — негромко произнесла Дуня. «Пусть пакует все, что примерила Евдокия Андреевна, уже спокойнее, но все же приказал Ирбис. Дела передавай помощнику». «Нет», — чуть громче, торопливо добавила Дуня. «Лиана прекрасный специалист, это исключительно моя вина». «Ясно», — прищурился Ирбис, и в темных глазах вспыхнуло удивление. Дуня понимала, что мужчина зол, и пусть Лиана не понравилась ей, лишать женщину престижной работы из-за такой мелочи не стоит. А потому, позабыв страх, девушка еще тише, но увереннее попросила, неосознанно коснувшись кончиками пальцев рукава пиджака Ирбиса. «Пожалуйста, Георгий, не нужно никого увольнять». «Свободно», — негромко шикнул тот, так и не взглянув на Лиану. Дуня поняла, что краснеет, потому как взгляд Ирбиса вспыхнул тягучим и жадным огнем. Ей казалось, что мужчина качнулся вперед, приблизившись к ней, и взгляд интуитивно сполз с темных горящих хищных глаз к твердым губам. «Поцелует. Безумие какое-то». Но Дуня уже чувствовала вкус этого поцелуя. И пока девушка уговаривала себя никак не реагировать на действия мужчины, он вдруг перехватил ее ладонь своими горячими пальцами. Дуня растерялась. Вместо того, чтобы наказывать ее поцелуями или чем-то более серьезным, Ирбис потянул ее к тем дверям, за которыми скрылась Лиана. В просторном холле уже ждали Вадим и Максим. Мужчины негромко переговаривались, Воронков хмурился, Вадим кивал. «Сдвинь все встречи на час», — бросил Ирбис, проходя мимо охраны прямиком к лифту и утягивая Дуню за собой. «Подвигаемся? Парней к выходу?» — уточнил охранник. К этому времени Георгий уже вошел в стеклянную кабинку, заставил и Дуню встать рядом. И все это время не упускал ее ладони из своей широкой и твердой руки. «Все дела через час, Макс», — твердо произнес Ирбис, а потом вдруг удивил Дуню настолько, что она опешила и подумала, не ослышалась ли. «Моя девушка стесняется тратить мои бабки. Будем исправлять». Двери лифта отсекли Георгия с Дуней от толпы охраны. Молодые люди остались вдвоем. Дуню не отпускала неловкость. Пальцы ладони жгли горячие прикосновения, и все казалось странным, особенно слова Ирбиса. «Девушка». Он назвал ее своей девушкой. Дуня незаметно выдохнула, все еще избегая мужского взгляда. «Нет, должно быть, Ирбис это просто так», — сказал, озвучил ее статус перед парнями. «Наверняка каждый охранник в курсе, где именно провела эту ночь Дуня, пусть ничего между ней и Ирбисом не было». В конце концов, она ведь действительно девушка, только Георгия Ли в этом Дуня сомневалась. Когда лифт прибыл на нужный этаж и дверцы распахнулись, она поняла, что теперь торговые бутики выглядят иначе. Консультанты сновали точно пчелки и выносили в холл объемные пакеты с логотипами брендов женской одежды. Да, разница была колоссальной. Если еще полчаса назад здесь в холле царила гнетущая тишина, то сейчас было суетно. Лиана в сопровождении двух мужчин, одетых в униформу охранников торгового центра, собственноручно собирала пакеты и коробки. «Мне ничего этого не нужно», — опешила Дуня. «У меня есть одежда, и вообще я же вернусь домой». Говоря это, девушка не смотрела на Ирбиса, только ощутила, как его пальцы плотнее сжались на ее ладони. Ни от боли не было, однако Дуня осеклась и замолчала. Георгий словно только сейчас понял, что в руке Дуня все еще держит пресловутый пакет. Перехватив его, аккуратно выудил ручки и передал первому стоявшему ближе всех к дверям лифта охраннику. «Здесь и без нас справится», — проговорил друг Георгий, вернувшись в лифт, и только дверь придержал, задумчиво рассматривая активность работников бутиков. «Ты проголодалась? Ела плохо за завтраком? Или просто кофе выпьем?» Повинуясь нажатию кнопки, лифт послушно двинулся вниз, а Дуня поняла, что начинает злиться. Она ведь уже сказала, что ей не нужна лишняя одежда, еще и такая дорогая. «Послушайте, Георгий, мне действительно ничего не нужно, правда», — твердо заявила Дуня, еще и взглянула на собеседника строго. «Мы с тобой в одной койке спали. Можно бы и на «ты» перейти, нет?» — усмехнулся Ирбис. «Вот и переходите», — вскинула бровь Дуня, — «а я не приучена тыкать малознакомым людям». Тут девушка осознала, что именно и каким тоном говорит. Ее губы округлились в беззвучном «ой», и вот-вот должно было повиснуть в воздухе очередное извинение. Однако Георгий вдруг рассмеялся раскатисто, искренне. В первую секунду Дуня и не поняла, что это за оглушительные звуки. А потом в удивлении смотрела на то, как разительно изменилось суровое и брутальное лицо мужчины. На щеке появилась ямочка, а взгляд словно потеплел. Да и сам Ирбис казался симпатичным, пожалуй, даже красивым. «Ты меня голым видела, считай, познакомились», — между приступами хохота говорил Ирбис, а Дуня поддалась на провокацию и тоже скромно улыбнулась. «Сурово ты, однако, Евдокия Андреевна, небось и двойки ставишь?» «Если ученик заслужил, то ставлю», — повела плечом девушка и вдруг осеклась. «Ставила. Теперь, скорее всего, не придется». «Схер, с какого перепугу?» — уточнил Ирбис, а смеющийся взгляд вновь превратился в цепкий и сосредоточенный. По месту работы приходили из банка, рассказали о долге и о суде. Словом, директору это не понравилось, и на работу я не вышла сегодня, честно рассказала Дуня. Лифт уже прибыл на место, дверцы разошлись в стороны, однако Георгий нажал на кнопку, чтобы закрыть их. «Подробнее давай, что за долг?» — потребовал мужчина. Дуня шагнула назад, потому что Ирбис вновь навис над ней гранитной скалой и давил так, что пришлось выложить все сведения без утайки. Да и как ему врать, если он точно детектор лжи видел ее насквозь? «Отец сказал, что на меня оформлен кредит, обещал выплатить все, если я приду к вам, к тебе», — выдохнула Дуня. Георгий молчал, ждал. А Дуня не вырвать руку не могла из цепких пальцев Ирбиса не убежать. Кабинка была такой крохотной в сравнении с мужчиной, который, казалось, от недовольства стал еще больше. «А ты, значит, кредит не брала?» — продолжил допытываться Ирбис. «Нет, конечно. Да и зачем?» — мне искренне удивилась Дуня. Георгий какое-то время молчал, сверлил ее лицо проницательными темными глазами. «Действительно, зачем?» — задумчиво повторил мужчина. «Кредит тебе без надобности». Дуня пожала плечами, словно не знала, что сказать, а потому соглашалась с собеседником. Ирбис вновь нажал на кнопку. Двери лифта разъехались. Мужчина потянул ее за руку, понукая идти рядом. Как и этажами выше, здесь не было посетителей, зато было несколько шикарных кафе, кофеен и ресторан. Именно к стеклянной стене последнего Георгий и привел Дуню. Навстречу им вышел молодой мужчина с дежурной приветливой улыбкой. «Георгий Матвеевич, ваш столик готов», — отчитался незнакомец и перевел взгляд на Дуню. В отличие от той же Элианы, которая не самым приветливым взглядом и выражением лица одарила Дуню при встрече, молодой мужчина улыбнулся ей тепло. «Вам, как обычно, Георгий Матвеевич», — продолжал любезно интересоваться мужчина, — «а вашей даме?» «А моя Евдокия Андреевна будет приглушенно, но весьма разборчиво и четко изрек Ирбис», — увлекая Дуню за собой, оказавшись перед столиком с удобными диванчиками, взглянул на спутницу. «Дуняша, чего тебе хочется?» «Кофе. Капучино». Не смело, все еще пребывая в удивлении, ответила Дуня. «Дуняша. Он ее назвал Дуняшей. Наверное, только мама ее так и называла еще в детстве». «И мне давай кофе, Семен», — кивнул Ирбис. Мужчина удалился, а Георгий помог Дуне занять свое место за столиком. Сам сел рядом, что слегка порадовало и вместе с тем расстроило. Порадовало, потому что можно спокойно сидеть и не ловить на себе цепкий, изучающий взгляд напротив. Расстроило, потому что руки Дуни Ирбис так и не выпустил. Наоборот, устроил ее ладонь на своем бедре и накрыл могучими пальцами.